Глава 19. Жало. Еще раньше, чем Вирпи вошла, буквально за секунду до ее появления, пожаловал рыбный дух. За солоноватым душком возникла и сама смотрительница Иатриума. В широкополой шляпке с черными лентами, в столь же черных рубахе и косоклинном сарафане на холщовой подкладке, Вирпи олицетворяла собой подлинный инструмент Красного Амая. Угрюмый и жестокий. И инструмент держал в руках глиняную мисочку, в которой болтался красно-желтый плавник. Антера осклабился. Вчера улов был отличным, и два морских окуня разделили судьбу прочих рыбешек. Если бы плавники окуней затерялись в отбросах или сами отбросы были скормлены морю с западного утеса, пришлось бы придумать еще что-то. Но, хвала Амаю, этого не случилось. В домике старейшины было не так уж много предметов. Кровать, сундук, несколько шкафов, полки с библиотекой общины, три стула да стол из сосны. Вот и все добро. Оно стояло в двух комнатах, одна из которых служила старику спальней. Горели две свечи, хотя дневного света, лившегося через окошки, хватало с избытком. Вирпи села на свободное место. Поставила миску на стол и без каких-либо эмоций запустила в нее узловатые пальцы. «А богомолы? Что с другими богомолами?» — подал голос Тео. Его это беспокоило. Ох, как его это беспокоило! Беспокоило настолько, что он вскакивал со стула, вздыхал, садился обратно, и все начиналось по новой. Обложка Мауса в его руке изрядно потемнела от пота. Антера встряхнул жестянкой с инструментами Иатриума, зная, что этот звук непременно привлечет внимание Тео, и не ошибся. Здоровый глаз дозорного тут же уставился на ржавые металлические спицы, кусачки, пинцет и прочие предметы. Вирпи расплылась в зловещей улыбке. «Пойди с остальными, Тео, и раздобудь одежду богомолов», — произнес Антера со слащавой обходительностью и погладил его по голове. «Это ведь точно богомолы, а не евреи или еще кто-то?» «Богомолы!» «Чудесно! Найди себе самую яркую и красивую одежду богомолов. Ты же хочешь притвориться богомолом, Тео?» «Красная Май запрещает играть в материк! Нельзя!» — воскликнул Тео, после чего вскочил и снова сел, едва не сломав стул под собой. Здоровый глаз опять уставился на инструменты. «Нельзя!» — повторил он и с надеждой спросил. «Или можно?» «Сегодня Красная Май разрешает немного пошалить, Тео. Ведь так, Вирпи?» «Сегодня день веселья», — подтвердила та скрежещущим голосом. Она освобождала лучи плавника от скользкой пленки. Действовала осторожно, чтобы самой не уколоться. «Но это не все, Тео». Антера уперся локтями в край стола и вытянул правую руку, повернув ее ладонью вверх. «Обязательно забери у богомолов шипящий огонь и рацию. Ты ведь помнишь, как выглядит рация, Тео?» «Треньк-треньк?» «Да, треньк-треньк. А теперь иди, мой мальчик. Ты прекрасно справишься с заданием. Красная Май любит тебя». Тео шмыгнул носом. «А я люблю Красного Амая. Он лучший, лучше всяких богомолов, котов и евреев». Дозорный вскочил со стула и бросился к двери. Там замешкался и поклонился красноватому башку из лавового камня, врезанному в притолоку. Наконец выбежал наружу, потрясая книжкой. Проводив Тео безразличным взглядом, Вирпи взяла из жестянки шило и острием отыскала на ладони Антера самую крупную мозоль. Надавила. Кожное уплотнение, едва уступавшее камню по твердости, с неохотой пропустило в себя стальное жало. «Ты будешь связываться с материком?» «Только если чужаки — носители власти», — ответил Антера. «Знаешь, Вирпи, мне нравится твоя шляпка. Что она означает?» Вирпи с изумлением вытаращилась на него. Вопрос был лишен всякого смысла, потому что эту широкополую шляпу до Вирпи носила другая смотрительница Иатриума, как и до нее еще одна и еще... «Не знаешь? Я тебе скажу. Твоя шляпка означает ненависть». Хмыкнув, Вирпи отложила шило и отыскала в жестянке пинцет. Металлические бранши нырнули в миску и ухватили подходящий по размеру фрагмент луча из плавника морского окуня. И Мариатта ненавидит вас обоих. И тебя, и шляпку. Продолжил Антера, мечтательно разглядывая смотрительницу Иатриума. У нее нет имени. У нее нет мужского имени. Глотки Амая плевать на такую мелочь. Антера вдруг расхохотался. Смеялся старик до слез. В это время крошечная черная игла занимала свое место в мозоле. Наконец, ядовитое жало, еще хранившее в себе рыбью слизь, было готово.